злодей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь барабан, еще спит капитан. Слышите? Это дразнит Сережку Щербачева из «Судьбы барабанщика». Эта книга была не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Выпрямляйся, барабанщик, встань и не гнись, пришла пора. И я встал и выпрямился, как будто бы легко легла поперек песчаной дороги глубокая пропасть. Разом остановились оба изумленных врага. Но это длилось только секунду, и окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся. С перекошенными ненавистью лицами они шли прямо на меня. Тогда я выстрелил. Но где мне было состязаться с матерым волком, опасным и беспощадным снайпером? Гром прошел по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. И в 40 рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю. Нелегкая судьба была у барабанщика, да и у самой повести тоже. Пусть потом когда-нибудь подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили краснозвездную крепкую гвардию. Тревога! Тревога! На чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы. Тревога! Тревога! Между тем, условившись встретиться вечером неподалеку от сада дома номер 24, компания Квакина разбежалась. Задержался только Фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Гейка! Эй, Гейка! Ты чего молчишь-то? Коленки трясутся. А как там твой хлюпик с трубой? Ты проверь, штанишки у него сухие, а? Эй! Пленники не отзывались. Тогда Фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок и замер, как будто его здесь не было. Сейчас... Сейчас, голубчики, заговорите. Эй, кто там? Эй, не балуй, а то дам по шее. Отвори дверь. Отвори, хуже будет. Что, Фигура? Коленки трясутся? Штанишки проверь. Я пошутил. Откройте, а! Наружная дверь распахнулась. Перед Фигурой стояли Тимур и Симаков. Вы чего, ребята? Открой второй засов. Открой сам, слышь? Да ты чего, как комиссар? Шуток не понимаешь. Быстро. Ой, сейчас. Сейчас засов заел. Вот, пожалуйста. Гейка. Привет. Колька. А ты, Фигура, лезь на их место. Бросьте, ребят. Ну что вы, бросьте, ребят. Лезь, гадина, быстро. Мне с тобой разговаривать некогда. Сима, замок. Есть замок. Запри понадежнее. Есть. А Квакину мы оставим послание. Квакин. Караулить. Не надо. Я их запер. Ключ у меня. Я приду прямо на место к саду вечером. Вот так. На дверь повесим. А подпись? Будет и подпись. Фигура. Откройте! Дядя Тимура, инженер Гараев, приехал с работы. Был он без бороды и грима старика, молодой, в легком костюме. Он уже ставил мотоцикл в сарай, когда увидел идущего по дорожке красноармейца. Товарищ Гараев? Да. Георгий Алексеевич? Да. Примите пакет и распишитесь. Вот здесь. Угу. Здравия желаю. Настоящим предписывается товарищу Гараеву, Георгию Алексеевичу. Вот оно то самое, чего я давно ждал. Настоящим предписывается товарищу Гараеву. Вечером сестра Жени Ольга сидела на террасе, когда через калитку прошел командир. Он шагал твердо, уверенно. Удивленная Ольга поднялась навстречу. Перед ней в форме капитана танковых войск стоял Георгий Гараев. Это что же? Это опять новая роль в вашей заводской опере? Нет, это не новая роль, а просто новая форма. То вы инженер, то вы актер, то вы командир. Я играл старика-инвалида. Он бывший партизан, он стар, но осторожен. Я третью ночь не сплю, у меня чудится все то же. Движение в угрюмой тишине, винтовка руку жжет. Старик, спокойно, спокойно. Оля, у меня большая просьба, только не отказывайте. Поедем сейчас в Москву. Проведем вместе вечер. Я хочу проститься с вами перед дальней путь дорогой.